Мертвый город. Эпизод первый. Мертвый город от озера отделял примерно день пути. Вот только какой маршрут не выбери, каждый будет опаснее предыдущего. Зеленый выбрал холмистую местность, обосновав это тем, что в случае преследования они смогут затеряться между холмов. Однако все было далеко не так гладко. На этом пути располагалось огромное множество аномалий всех видов, некоторые из которых образовывали опаснейший симбиоз. Кроме того, если верить статистике ученых, количество мутировавших растений выходило за все рамки разумного, и их разнообразие не ограничивалось одними только ржавыми волосами. Несмотря на все это, этот маршрут был наиболее оптимален, просто потому, что здесь вероятность встретить мутантов или других противников гораздо ниже. Тем не менее, бдительность снижать нельзя, просто из-за того, что не все аномалии можно легко разглядеть. Группа двигалась в тишине, которую нарушал только тихий хруст сухой растительности и костей мелких животных. Атмосфера была тяжелой. Всегда свинцовые тучи, казалось, стали еще темнее. Воздух стал влажным. Дышать становилось сложнее из-за духоты. Постепенно видимость начала ухудшаться. Со всех сторон стали раздаваться шорохи и потрескивания, которые явно не предвещали ничего хорошего. Попугай и ворона стали чаще оглядываться по сторонам, тогда как Зеленый полностью сосредоточился на прокладывании безопасного маршрута. Что бы в этом тумане ни шуршало, оно постепенно приближалось к отряду. По крайней мере, впереди никакой живности не было. Через некоторое время шорохи появились практически под ногами путников. Трава, которая казалась сухой, пришла в движение, но активных действий в сторону отряда пока не предпринимала. Тем не менее, лозы все еще оставались потенциально опасными. Отряд прибавил темп. Попугай стал заметно нервничать, постоянно оглядываясь. Откуда-то справа послышался отчетливый хрип. Из тумана к группе, шатаясь, приближалась фигура с непомерно длинной левой рукой. Первым оживился попугай. «Это чё за...» «Это излом. Тон Зеленого никак не изменился. Хоть если верить слухам, изломы являются чрезвычайно редкими и одними из самых опасных мутантов. Их пси-способности находятся на уровне контролеров, если не превосходят их. К счастью, таких представителей данного вида никто не встречал». По крайней мере, случаев столкновения с такими тварями зафиксировано не было. Но особенно опасными их делают их физические характеристики. Хоть в координации они немного проигрывают людям, это с лихвой покрывает гипертрофированная рука вкупе с большой физической силой. Тем не менее, этот индивид разительно отличался от типичных представителей своего вида. Когда он подковылял поближе, все встало на свои места. Все тело, кроме мутировавшей руки, покрывали длинные лозы, образуя некое подобие брони. «Предлагаю ускориться». Попугай поежился и перехватил автомат поудобнее. Ворона последовала его примеру. Зеленый только прибавил темп, почти перейдя на медленный бег. Слева, чуть сзади, прозвучало рычание. К группе приближался слепой пес, также покрытый растением-паразитом. «Твою ж!» Прицелившись, попугай выстрелил в слепца. Мутант дернул головой, но из отверстия образованного пулей ничего не вытекло. Да и сам пес, кажется, даже не заметил этого, продолжая настойчиво шататься в сторону группы. Лозы начали оборачиваться вокруг ног Зеленого. Он перерубил их одним движением ножа. «Бежим!» Никто не собирался возражать. Все полностью поддерживали данное предложение. Но была некоторая проблемка. Группа находится на гребаном поле аномалий, которое покрывает молочно-белый туман. Из-за этого, пока зеленый петлял, избегая ловушек, ворона чуть не влетела в одну из них. Отборный трехэтажный мат за спиной оповестил зеленого, что с его спутниками все в порядке, и причин для беспокойства нет. Через некоторое время такого бега туман начал понемногу редеть. Шорохи, рычания, завывания и скулеж слышались все реже. Это означает, что группа покидает опасную местность. Зеленый стал понемногу сбавлять темп. Вскоре команда покинула зону тумана и перешла на обычный шаг. Аномалии стали попадаться все реже, что свидетельствовало о том, что они почти дошли до мертвого города. Эпизод второй. Окраины мертвого города пустовали. Отсутствовали не только аномалии и мутанты, но даже ветра не было. Существовала некая граница, четко отделяющая мертвый город от остальной зоны. Даже температура с разных сторон границы различалась на несколько градусов. Но это если совсем заморочиться и шастать с кучей приборов в руках. По-другому же изменение температуры практически не ощущалось. Зеленый, вопреки ожиданиям, не повел группу прямо в город, а направился в обход, не пересекая городскую черту. По правую руку находились лэб, по левую в основном забор. Спустя около десятка вышек зеленый стал забирать правее, удаляясь от города. Двигаясь в таком направлении около получаса, группа пришла к небольшому холму, находящемуся ровно по центру между двумя вышками. Зеленый обошел возвышение и, присев, начал отодвигать высокую траву, которая загораживала узкий вход в схрон. Внутри, как ни странно, было довольно просторно, хоть и заставлено всяческими ящиками. Первым делом Зеленый вскрыл ящики, в которых содержалось оружие. Достав ВСС «Винторез», он повернулся к своим товарищам. «Кто стрелять умеет?» Ворона несколько неуверенно подняла руку. «Я немного. Думаю, справлюсь». Кивнув, Зеленый передал ей винтовку, после чего вскрыл коробку с патронами и набил три рожка на 10 патронов. Затем отобрал у попугая калаш и прикрутил к нему коллиматор с глушителем, после чего повторил те же действия с МП-5 вороны. Затем достал коробку со взрывчаткой. Высыпав из рюкзака все содержимое, он начал менять все, что не пригодится, на взрывчатку. В общей сложности он положил 4 брикета по 4 килограмма в рюкзак, заранее снабдив их взрывателями. Немного покопавшись в небольшом завале, Зеленый достал 3 разгрузочных жилета и раздал членам группы. Взяв еще пару гранат и забив все магазины патронами, он принялся ждать, пока его спутники закончат сборы. Пришлось помочь вороне с разгрузкой, потому что она ее неправильно отрегулировала. И в итоге жилет висел не только криво, но и болтался при ходьбе. Когда все закончили с приготовлениями, Зеленый повел группу в город. Они подошли к многоэтажному зданию и вошли в подъезд. Зеленый повел их вверх по лестнице, внимательно осматривая все двери, где мог находиться противник. До крыши добрались без каких-либо проблем. Первым вопросы начал задавать попугай. «И на кой ты нас сюда привел? Мне нужно, чтобы меня прикрывали». Зеленый указал вороне ее позицию и направление, за которым она должна наблюдать. Он уже собрался уходить. Попугай пошел за ним. «Ты остаешься здесь. Нужно, чтобы кто-то прикрывал ее, пока она прикрывает меня. А ты что делать будешь? Нужно кое-что слегка взорвать». В этот момент на лице Зеленого мелькнула легкая ухмылка, но тут же исчезла. Он сразу стал серьезен. «Чтоб, когда я вернусь, на ней не царапины». После этих слов он покинул крышу, положив РПГ со снарядами у входа. Все время, пока спускался, он держал оружие наготове. Выйдя из подъезда, он направился к небольшой электростанции, которая питает лабораторию. Двигался он вдоль зданий, чтобы уменьшить количество сторон, с которых его могут атаковать. Главное, чтобы его не заметили. Его движения были аккуратными и тихими, но передвигался он довольно быстро. Добравшись до своей цели, он увидел около 10 бойцов монолита, охранявших объект. Четверо находились по периметру, еще четверо в этот момент их сменяли, оставшиеся 2 прикрывали сменявшихся. Когда сменившиеся ушли на объект, Зеленый убедился, что его видно с крыши, затем указал пальцем на то место, где находилась ворона с винтовкой. Затем перевел палец на дальних монолитовцев. Следующим движением он указал на себя и на ближайших противников. С крыши ворона прекрасно видела жесты Зеленого и поняла, что он от нее ожидает. Проверив для надежности затвор, она навела прицел на свою первую цель, затем на вторую. Попугай в это время следил за Зеленым в бинокль и ждал, когда тот даст отмашку. Зеленый показал 3 пальца. Попугай начал устный отсчет. 3. Ворона положила палец на спусковой крючок. 2. Сильнее прижала винтовку к плечу. Сделала глубокий вдох. 1. Выдохнула. Сосредоточила взгляд на прицеле. Огонь. Время словно замедлилось. Палец мягко надавил на спуск. Щелкнул ударник, накалывая капсюль. Тихо плюнул винторез. Из шеи одного из бойцов брызнула кровь. Он начал падать. Затвор отъехал назад, выпуская гильзу. Отдача не сильно легнула в плечо. Затвор задвинул патрон в патронник. Спусковой крючок вернулся в изначальное положение. Ворона перевела прицел на следующую цель и снова спуск, ударник, плевок, кровь, падение, затвор, гильза, отдача, патрон, спусковой крючок. Ворона, вздохнув, опустила винтовку, несколько раз моргнула и, размяв шею, снова прильнула к прицелу. В это время Зеленый из П-90 прострелил шею противнику, который находился дальше, а сам рывком подбежал к ближайшему, достал нож и в одно движение перерезал тому горло. Порез оказался настолько глубоким, что стало видно позвоночник, который моментально закрыл хлынувший поток крови. Закончив со своими 2, ворона перевела прицел на Зеленого, который смотрел на ворону. Он указал пальцем на вход в электростанцию, из которого начали выбегать монолитовцы. Сам же в это время нырнул за угол и стал высматривать приближающихся противников. Выглянув из-за угла, Зеленый удостоверился в количестве противников. Сразу раздались выстрелы. У всех монолитовцев были ФН-СКАР, с которыми они прекрасно умели обращаться. 2 пули ударились в угол здания, одна задела щеку, немного опалив волосы. Зеленый тут же отдернул голову аккурат перед тем, как следующая пуля должна была попасть в его лоб. Ворона перевела прицел на появившихся противников. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Мимо. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Мимо. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Мимо. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Мимо. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Мимо. Вдох, выдох, спуск, выстрел. Мимо. Сухой щелчок. Сменить магазины снова, как заведенное. Один из монолитовцев смог подойти к укрытию Зеленого. Тот ножом ударил его под колено. Когда противник упал, Зеленый вонзил нож в незащищенное горло, после чего начал давать короткие очереди из ППшки. Зачистив электростанцию, Зеленый начал прикреплять взрывчатку к генераторам. Закончив, он отошел к зданию, где оставил ворону и попугая. Только тогда он достал детонатор и нажал на кнопку. Раздался взрыв. Его спутники уже ждали перед подъездом. Зеленый подошел к вороне и, улыбнувшись, потрепал ее по голове. «Молодец, отлично справилась». Затем забрал у попугая РПГ с зарядами. «А это мое». Хоть его тон был таким же холодным, как и всегда, в нем отчетливо слышались нотки веселья. Девушка убрала упавшие на глаза волосы, после чего стала видна ее смущенная улыбка. Эпизод третий. Наконец группа выдвинулась в направлении лаборатории. Улицы города были абсолютно пусты, только в некоторых окнах домов можно было заметить силуэты, стоящие совершенно неподвижно и смотрящие на улицу. Некоторые из них даже поворачивали головы, провожая взглядом группу из трех человек. По словам Зеленого, лаборатория находится под землей в самом центре города. Главной проблемой является огромное число зомбированных, которые ошиваются вокруг входа. До того, как они дойдут туда, бояться в принципе нечего, главное только лишний раз не шуметь. Из-за подавляющей тишины группа не могла расслабиться и постоянно находилась в напряжении. Темп они взяли относительно быстрый, но расстояние в любом случае оставалось приличным. Пейзаж был настолько однообразным, что когда стали появляться на улицах первые зомбированные, группа испытала настоящее облегчение. Тишина разбавилась хриплыми вдохами, невнятным бормотанием и шарканьем давно стоптанных ботинок по асфальту. Хоть и выглядело так, что зомбированные движутся хаотически, на самом деле все они стремятся в одно место, просто у всех у них нарушена координация из-за всплесков пси-энергии, которые иногда исходили из лаборатории. По этой же причине некоторые из них упорно шли в стену и разбивали свои головы в кровь. Вопреки ожиданиям, зомбированные не проявляли никаких признаков агрессии в отношении группы и лишь иногда оборачивались на идущих, но сразу же теряя к ним интерес. В большинстве случаев команду полностью игнорировали. Тем не менее, вероятность нападения все еще существовала, из-за чего приходилось сохранять предельную осторожность. Вход в лабораторию находился в подвале четырехэтажного дома, который плотно окружила толпа зомбированных. Ведомые неизвестной силой, они пытались разбить окна, залезть по стенам или же просто пройти сквозь них. Несмотря на все их попытки, вход был неплохо защищен, и все попытки прорваться внутрь оканчивались провалом. Видя все это, попугай начал заметно волноваться. «И как мы попадем внутрь?» Зеленый сохранял полное хладнокровие. «Зомбированные в основном инертны, так что пройти мимо них особой сложности не составит. Тем не менее, вам придется меня прикрывать, пока я занимаюсь замком. Но сначала надо позаботиться о снайперах». На этих словах Зеленый взял бинокль и принялся изучать здание. Практически сразу прозвучало два выстрела. Пули прошли в опасной близости с головой. Надо отдать должное сектантам, ведь они прекрасно выполняют поставленную перед ними задачу. Зеленый потратил порядка 20 минут, ища позиции снайперов в четырехэтажном доме, попутно пытаясь не поймать пулю. Заметив расположение двух снайперов и убедившись, что с этой стороны больше никого нет, он забрал винторез у вороны. Первым делом он как следует проверил винтовку и, не обнаружив неисправностей, прильнул к прицелу. В этот момент его дыхание замедлилось, он полностью сосредоточился на прицеле, не замечая ничего вокруг. Сделав еле заметный выдох, он, наконец, нажал на спуск. Тихо плюнул глушитель, отодвинулся затвор, и гильза с тихим звоном упала на асфальт. Зеленый перевел прицел на следующее окно. В следующую секунду вторая гильза упала рядом с первой, а из окна вывалилась СВД, угодив в голову одного из зомбированных, которого сразу же затоптала толпа собратьев. К этому моменту угол здания, из-за которого стрелял зеленый, был сколот бронебойными пулями так, что наружу торчала покореженная арматура. Наконец пришло время выдвигаться. Убедившись, что улица больше никем не контролируется, Зеленый аккуратно двинулся в сторону скопления зомбированных. От входа группу отделяли 200 метров, но зомбированные затрудняли продвижение, создавая жесточайшую давку. Хоть они и выглядели худыми и немощными, но расталкивая их в попытках протиснуться, группа встречала на удивление сильное сопротивление. Пару раз их пытались ударить, но с помощью ножей, прикладов и такой-то матери все атаки сводились на нет. Добравшись, наконец, до двери, Зеленый сразу же подбежал к домофону и принялся его взламывать. В это время попугай с вороной встали по обе стороны от него и отгоняли напиравшую толпу. Уже через 5 минут группа вошла в подъезд, плотно закрыв за собой дверь. Теперь можно было немного передохнуть и обговорить дальнейший план действий. Предвидя вопрос, Зеленый заговорил первым. Внутри находится человек 60-70. Около 20 из них составляют бойцы «Монолита». Остальные – обслуживающий персонал и почти не представляют угрозы. Так или иначе, со всеми мы не справимся, поэтому план такой. Нужно пробраться в комнату охраны, затем отключить систему безопасности. Все манипуляции с аппаратурой я беру на себя. Вы прикрываете. Вопросы? Ворона молча выслушала, но вопросов не задала. Похоже, она решила просто довериться решениям Зеленого, что показалось попугаю странным. Так или иначе, парень явно ненормальный, хоть и принимает он решения своевременно и хладнокровно. Все же пара вопросов касательно плана у него были, но оспаривать решение он не собирался. «Так где находится эта комната? Немного конкретики, знаешь ли, лишними не будут. На втором этаже под нами. На первом находится несколько охранников для контроля входящих-выходящих. Это будет один из самых сложных моментов, потому что этаж представляет из себя небольшой сплошной коридор. Когда спустимся, действовать придется быстро, чтобы они не могли подать сигнал охране». На этих словах Зеленый привел РПГ в боевую готовность. «Но перед тем, как спуститься, нужно проверить верхние этажи, чтобы нас на выходе не встречали». Ворона согласно кивнула и приготовила МП-5. Зеленый протянул РПГ и рюкзак попугаю. «Ты остаешься здесь и охраняешь вещи». После чего эти двое развернулись и с оружием наготове медленно и осторожно двинулись наверх. Первым шел Зеленый. Ворона, в свою очередь, прикрывала его. Добравшись до второго этажа, они тихо двинулись вдоль по коридору, проверяя каждый уголок в каждой квартире, но так никого и не обнаружили. Двое вернулись к лестнице и продолжили исследование здания. На третьем этаже тоже никого не оказалось. Остался последний, четвертый, что значит, нужно быть еще более осторожными. Как только Зеленый появился на этаже, раздался выстрел, и возле него откололся кусок стены, заставив его вернуться на лестничную площадку. Он прислонился спиной к стене, закрыл глаза, сделал глубокий вдох. В следующую секунду он боком прыгнул в коридор, дав короткую очередь на пути к полу. Раздался очередной одиночный выстрел, и из бока Зеленого вырвался фонтанчик крови, оставив на грязной стене багряную кляксу. Раздался звук упавшего тела. Как так? Ведь он уже на полу. Видя, что ее напарник не двигается, ворона сама высунулась из-за угла и дала длинную очередь в коридор, по которому как раз шел второй снайпер, держа в руках глок. Очередь попала ему в руку. С тихим стуком на пол упал пистолет вместе с отстреленными пальцами. Остальные пули без проблем поймал черный бронежилет. Следующая очередь была направлена в область шеи. Большинство пуль со звоном рикошетили от шлема или впивались в бронежилет, но парочка все-таки достигла цели, выйдя с другой стороны вместе с кусочками плоти и брызгами крови. С тихим хрипом монолитовец завалился на спину, оставив остатками руки кровавый след на стене. Перед тем, как замолкнуть окончательно, он бился в конвульсиях, тщетно пытаясь сделать вдох, пока ворона не подошла и не добила его. Обернувшись, она увидела зеленого, который уже стоял на ногах, правой рукой зажимая рану на боку, из которой обильно сочилась кровь, и опираясь другой о стену. Девушка тут же подбежала, чтобы помочь тому идти. Так как поднимались они налегке, все медикаменты остались в рюкзаках, за которыми остался смотреть попугай. Поэтому, чтобы выполнить перевязку, нужно было спуститься с четвертого этажа на первый. Наличие еще одного нефункционального отверстия несколько осложняло эту задачу. Потребовалось около 10 минут на то, чтобы ворона смогла под руку довести зеленого до попугая. Хотя, нужно сказать, что держался зеленый куда лучше, чем, пожалуй, любой на его месте. Единственное, что свидетельствовало о ранении, так это неуверенная походка. На протяжении всего пути зеленый не выказал никаких признаков боли, будто вообще ничего чувствовать не мог. Увидев товарища в таком состоянии, попугай не на шутку заволновался, но вопросов задавать не стал. Помог посадить раненого. Расстегнув куртку зеленого и задрав кофту, он принялся промывать рану водой из фляги, пока ворона готовила бинты и антисептик. Закончив с перевязкой, единогласно было принято решение сделать получасовой привал.